Ложь, конечно, но лишь отчасти. Эмилия ничего не могла сказать дяде. Зато Ефимия Ли Британия прекрасно знала причину, по которой сейчас девушка нервничала. Что в этом виновата? Точнее, кто? Родиться в семье графа Насерина означало получить счастливый билет на всю жизнь, и Эмилия Дуку была счастливицей. С раннего детства девочка была игривой, веселой, не знавшей ни забот, ни печалей, услужливо обходившими стороной ее жизнь. Милый ребенок, добрый и ласковый, любивший родителей. По достижению 4 лет, забранный на обучение в храм джедаев, после того, как вокруг нее волшебным образом начали летать вещи, но не утративший связи с семьей, ведь дядя, старший брат графа Серина, был одним из магистров ордена и быстро взял малышку под свое крыло. Картина была идиллической до наступления 6-летия. Точную дату, когда в жизни Эмилии начали проникать сны и кошмары, она не могла бы назвать, но помнила, что ей тогда было 6. Это нельзя было назвать просто страшными снами. Сны приходят и уходят, и даже если ты запоминаешь их, они быстро стираются из памяти. Здесь же, девочка словно жила в этих видениях, что насылала сила, не иначе, словно и не спала вовсе. А все, что она видела и чувствовала в них, навсегда оставалось в памяти и после пробуждения, откладываясь в голове и накапливаясь, так, что даже если бы захотела забыть, не получилось бы. И она порой не могла бы отсоединить себя от той, другой, что все это испытывала. Это была она, по обе стороны Еви. Дуку видела лица, которые мелькали в калейдоскопе этих снов. У всех лиц, которые она запоминала, были до умопомрачения красивые глаза. Лиловые, фиолетовые, аметистовые. В зеркале во снах Эмилия и свои видела светло-сиреневыми. Семейная особенность, дивно красивая, что во снах связывало во многом непохожих друг на друга людей. Некоторые из этих образов запомнились ей больше всего, были значимее других, и отношение к ним было особенным. И одни глаза, зеленые, тоже близкие. А еще она помнила и постепенно примеряла в этих снах на себя имя. Ефимия. Ефимия Ли Британия. Принцесса британская, юная роза императорской семьи. Чтобы не выдать волнения, пальцы наследницы Серина опустились на эфес светового меча. Холодное прикосновение металла отрезвило разум и взбодрило. Девушка видела сестру, старшую, неистовую и любимую. Она видела, что они были абсолютно разными, совсем не похожими, видела, как они часто не понимали друг друга, и все же любила ее. Яркие волосы сестры ярко врезались в память, как и бешеный характер, как и то, как та заботилась о Юфи. Во снах она чувствовала опасность места, где жила, и понимала, что именно. Корнелия позволяла ей эту опасность не замечать. Именно Корнелия была ее каменной стеной, оградившей от всего мира, позволявшей ей чувствовать так, как она хотела. Старшая позволяла младшей быть сострадательной и милосердной, отказывая в этом себе, муштруя и подчиненных, и себя. Позволяла сестре быть милосердным ангелом в том мире сладких цветов и вежливых поклонов, который сама для нее создала. Смогла бы Ефимия столкнуться с настоящим миром? Такие мысли со временем начали посещать Эмилию, обучающуюся в ордене под началом дяди и маленького зеленого гранд-мастера. И такие мысли возвращались еще не раз, по мере того, как Юнлингу прививалась дисциплина и контроль над собственными силами. Однако эмоции Ефимии, которые она испытывала во снах, такие чистые, такие порывистые, словно инородное тело, вживлялись в сердце. Порой это противоречило тому, чему девочку учили, а порой, дополняло ее взгляд на мир. Старший брат сальдиста холодными глазами. Статный, сильный, холодный и, тем не менее, близкий. В чем-то похожий на дядю. Еще одна нерушимая стена, с которой сестра говорила быть осторожной, не доверять до конца. Шнезель. Они были с Корнелией разные. Сестра была похожа на огонь, на молнию, на разряд электричества в небе. А принц был каменный, льдисто-спокойный во всем, даже в запахе. Ефимия помнила этот свежий, прохладный запах, который всегда вдыхаешь, если оказаться к брату близко. Еще одна стена, за которой Юфи могла разбить клумбу с розовыми цветами, и эта клумба вторгалась в разум, как нечто чужеродное. Следующий после этого сон был особенным. Пальцы сжались на рукояти оружия. Да, следующий сон Эмилия запомнила очень хорошо. И не зря, ведь потом, как оказалось, именно те события привели к весьма обширным последствиям. Сестренка, маленькая, невидящая сестренка, и черноволосый брат с аметистовыми глазами, в которых плескался океан боли, ненависти и злости, эту сцену она помнила хорошо. Когда сестренку и порывистого брата увезли в неведомые дали, и оставалась лишь грусть по ним, тогда казавшихся мертвыми, а сны шли потоком, и маленькая девочка из семьи, что правила Серина, проживала их, постепенно принимая их главную героиню, как себя, не думая об их различиях, впитывая розовласую тонкую принцессу в себя, более сильную и статную, более обученную, лучше понимающую мир и политику в нем, дядя постарался, по многим вопросам, касающихся политики, рассказывая лично. В части решений Дуку была с образом из снов не согласна категорически, в части поддерживала, а где-то и осуждала. Сказывалась любовь к самодисциплине, привитая магистром Йодой, и понимание интриг, вертевшихся, как она узнала, вокруг и внутри императорской семьи. За это стоило сказать спасибо дяде Маркусу. Были и другие мелочи, приходившие во снах, ярких, словно проживаемая жизнь. Эмилия видела не только важные, психологически тяжелые моменты той жизни. Мелкие детали тоже впитывались в память, словно вода, в губку. Например, она помнила, как тайком на планшете среди ночи смотрела фильмы, которые не одобрила бы сестра, и один из них привлекал взгляд. По сути, политическая агитка против Британской империи, но агитка безумно интересная, в новом, необычном фантастическом мире. А еще там мелькали до безумия знакомые имена и названия. Граф Дуку, Галактическая Республика, магистры ордена джедаев. Затем, война, смерти, империя и восстание. Дуку смотрела на то, что окружало ее и испытывала дежавю, порожденное снами. И чем больше, во многих мелочах, она замечала сходство между событиями произведения и действительностью, тем больше пробивал ее холодный пот. В особенности, в тот момент, когда девочка узнала имя одного из учеников своего дяди, Квай-Гон Джин, тот самый, что в фильме, подсмотренном во снах, погиб в бою с врагом. А ведь Маркус Дуку тоже был в числе тех, кто со временем сложил в тех видениях голову. Тот момент, когда с частью этих кошмаров Эмилия все же решилась пойти к дяде, девушка запомнила на всю жизнь, уже эту жизнь. Быть может, то, что она видела, было ошибкой, но стоило ли отмахиваться? Ведь для силы, как их учили, не было ничего невозможного. Что если те видения были предупреждением? Что, если сила оставила подсказку? Что, если это было возможным будущим, и ее дядю и в самом деле ожидала незавидная судьба? Смерть ученика, предательство учителя, которому он доверился, жестокое убийство и забвение. Дуку не хотела верить излишне красивым снам, но свою роль сыграло и желание спасти, уберечь свою семью, в чем-то родственное тем ощущениям причастности к семье, что испытывала Юфимия, каждый раз волнуясь за Корнелию и Шнезеля, создавших для нее мир розовых цветов. Но, в отличие от той, другой, у Дуку была возможность помочь, не допустить такой судьбы, хотя бы попытаться. Девушка мысленно улыбнулась, лишь на несколько шагов отставая от графа, видя его широкую спину, укрытую плащом. Внутри потеплело от благодарности, что она испытывала к этому человеку. Она помнила, как сгорала от неловкости разговора о своих снах. Не всех, лишь тех, что непосредственно касались джедая. Но, вопреки опасливым ожиданиям, магистр не посмеялся, лишь нахмурился, что-то обдумывая. После чего посоветовал ей быть осторожной, а сам пообещал следить за ситуацией и не отмахиваться от тех событий, о которых говорила девочка. Они условились, что впредь Эмилия будет рассказывать дяде все, что узнает из своих видений. Когда одно из рассказанных пророчеств сбылось, они оба покинули орден. По многим причинам, вернулись на Серина, но успели лишь на похороны ее родителей, убитых заговорщиками. В памяти раскаленным железом выжгло тот момент, когда отчаянно шмыгавшую носом девятилетнюю девочку прижимал к себе бывший магистр, ставший графом, не давая упасть и расплакаться, все такой же, каким и был раньше, статный, спокойный и прямой, несгибаемый, ничем не выдавший бушующий в нем бури от двух тяжелейших потерь подряд, не только не сломавшийся, но и поддерживавший маленькую племянницу, не давая ей раскиснуть. Именно тогда Эмилия поклялась себе, что бы ни случилось, она станет опорой своего дяди, поможет ему в любом начинании, и постарается уберечь от смерти. Полгода спустя граф Дуку вызвал племянницу, усадил напротив себя и заставил, буквально выкрутив ей руки, рассказать обо всех снах, связанных с ним, заставил в подробностях вспомнить ее видение. От того, кто что говорил, до того, как выглядели актеры в тех фильмах, было тяжело. Но дядя просил быть прямой и откровенной, и лишь все более мрачнел, слушая, что его может ждать в будущем. Мрачнел и кивал самому себе, словно принимая какое-то решение. Тогда она, правда, не знала, что это решение в будущем изменит очень многое. Створки дверей с тихим шипением разошлись, открывая вид на капитанский мостик. Мерцающие панели, за которыми сидели многочисленные пилоты-дроиды, бескрайняя чернота звездного неба, вид на которую открывался через гигантские иллюминаторы, готовые в случае опасности спрятаться под пластинами брони. И, конечно, огромный стол с установленными голопроекторами. Как и предсказывал дядя, их уже ждали. Уже окончательно успокоившись, племянница графа сделала уверенный шаг вперед, вежливо отвечая на приветствие. По-военному подтянутая, не чуравшаяся собственной хищной красоты Сеф Ранстан, щелкающий огромными жвалами, упитанный, похожий на паука адмирал Тренч, присутствовавший на мостике в виде серебристой голограммы. Оба, настоящие мастера своего дела, опора главы сепаратистов в армии. Не хватало, правда, еще одного. Обоих она знала. С обоими пересекалась по долгу дипломата, а с ученицей дяди, и в тренировочном спарринге. Ведь после ухода из храма граф продолжал обучение племянницы, всему, что, по его мнению, должен был уметь будущий правитель Серина, являвшийся к тому же одаренным, лишь к темной стороне не подпускал. Напротив, всячески ограждал, по крайней мере, пока. Уже тогда Маркус Дуку фактически признал ее своей наследницей, и девушка старалась не подвести учителя. И пока ее обучали, сны меж тем менялись. Ефимия прибыла в покоренную империей Японию, в сектор 11, и Эмилия, смотря на жизнь поставленного на колени народа, соглашалась с розово-волосой принцессой почти полностью. В намерениях, в целях, хоть и не в средствах, она была согласна, осознавая, что идеологически поступала бы так же. Она чувствовала небывалое единение с Ефимией, общность, родственную связь, с каждым новым сном понимая, что ей все сложнее как-то разделять себя и ее. Странно, чуждо, непонятно, но незаметно случилось так, что Эмилия поймала себя на мысли, что осмысление некоторых порывистых поступков Ефимии в ее мыслях звучит не как осуждение другого человека, но как сожаление о своих собственных поступках. Она должна была сделать тогда по-другому. Кто она? Кем была раньше? Были ли эти сны просто игрой силы, хитрым вывертом подсознания, или за ними скрывалось нечто большее? Граница снов и реальности становилась все менее ясной, и девушке начало казаться, что она с Юфи связана крепче, чем просто с нами. Но то, что видела во снах Эмилия, отражало и то, что видела она вокруг себя, то, о чем думала Юфи в минуты, когда оставалась в ночи с собой наедине, как это было похоже на мысли самой Дуку. Ефимия защитница, Ефимия спасительница, Ефимия создательница специальной административной зоны, Ефимия, выпустившая в небо первую ласточку возможной единой жизни народов, Ефимия, на которую совершенно влюбленно смотрели одни зеленые глаза. Это вторило сердцу Эмилии Дуку, воспитанной дядей в убеждении, что происходящее с республикой сейчас неправильно, что это необходимо менять, что Сенат превратился в клоаку, каких мало, что целые народы, точно так же, как и 11-е японцы из снов, находятся под гнетом. Она и себя хотела видеть такой, раскинувшей ангельские крылья, защищавшие кого-то, планеты, народы, да хоть одного человека. Это была потребность, словно эти крылья и в самом деле существовали и угрожали вырваться из ее лопаток. Чужая боль отдавалась в девушке довольно остро, а в галактике, полный планет среднего и внешнего колец, в которых часто правил криминал, в которых народы удушались непомерными налогами, идущими в центр, в которых частенько встречалось рабство, в которых нельзя было протянуть другому руку, не рискуя получить плевок в ладонь, этой боли было много, очень много. И Эмилия чувствовала потребность это исправить, разраставшуюся сильнее по мере того, как вокруг дяди складывался круг тех, кто не был доволен происходящим в республике, пусть их собственные цели и могли быть куда более меркантильными. возраставшую с каждым новым сном, в которых мелькали глаза, зеленые, лиловые, сиреневые, нежные и стальные, жестокие и любящие. Роза проросла в шторм, распустилась в непогоду, но к тому, что рядом ударит молния, готова не была. И по мере того, как Юфи раскрывала крылья все шире, прикрыв собой тогда захваченных в заложники учеников Академии, губы Эмилии против ее же воли по неизвестной причине кривились от горечи, а в душу к порыву взлететь к небу добавлялось что-то новое. Отчаяние. Раскаяние. Оно вкрадывалось по ночам, когда особенно остро звучит в наушниках скрипка, сжимало сердце и заставляло девушку силой воли давить странную волну, сжимавшую горло. Словно предчувствие того, что перья белых крыльев, если подняться слишком высоко, сгорят. Остров. Воспоминание об острове было драгоценным, бесценным и хранимым. Этот сон раскрывался, как коробочка красного дерева, хранившая бесценный бриллиант. И вот открылась крышка, чтобы позволить душе окунуться в чувство облегчения и безграничной преданности. Семья. Обретение давно потерянного родича, скрывавшего за черной маской борца с тиранией империи и громким прозвищем Боль и желавшего изменить этот мир к лучшему, пусть и другими методами. И клятва, данная там же. Клятва хранить секрет личности за маской Зеро и местонахождение слепой сестренки, что бы ни случилось. Если бы она знала, к чему эта глупая неосторожная клятва, это слепое доверие приведет. Если бы знала. И ведь сейчас Эмилия, выпистыванная и вымуштрованная опытным политиком, понимала, что тогда, в той жизни из снов, ее использовали все, кроме, пожалуй, только сестры. Даже специальная зона, которая могла бы позволить японцам жить, как люди, а не как рабы, была на руку Шнайзелю, одобрившему ее. Прививка от революционности, как же? А затем скрипка оборвалась, оставив девушку в полном и непроглядном мраке. В тишине. Семья, которую она надеялась склеить, рассыпалась, а аметистовые глаза революционера и террориста, с теплом принявшие обещание, теперь были либо холодны, либо полны плохо скрываемого бешенства. Лишь на мгновение они вновь наполнились теплом, перед тем, как произнести приказ, который перевернул все. Приказ, которому она не была в состоянии сопротивляться, неведомая сила, так похожая на силу, что в новом мире управляла действиями одаренных, не оставила ни единого шанса убить всех, кто ей доверился и согласился на специальную административную зону. Юфимия убийца. Юфимия кровавая. Юфимия падший, вымаранный в крови, ангел. Эти воспоминания были подернуты красной кровавой дымкой, словно видела она их притупленными. Содрогаясь от ночных рыданий, стараясь заглушить их подушкой, Эмилия видела, что делала Юфимия кровавая. И в этот миг, когда безумие охватило тот небольшой островок надежды, который она пыталась создать, племянница графа казалось, что на ее белые крылья, которые девушка пыталась раскинуть, опустился кнут. Он наставил красную полосу, и вместо того, чтобы сгореть у солнца, ее перья были безвозвратно вымораны в крови от этого кнута, а наносил удары, точечные, болезненные, тот, кого Эмилия знала, кого называла братом, одним из любимых братьев. Он был идеально точен, он был холоден и прям, и бил он так же, как и выстрелил потом, без жалости. За что, Лилуш, за что? Неужели, лишь потому, что игра пошла не так, как того хотел он? Или, напротив, потому что видел, ничем хорошим то, что предлагал глупый ангел, не закончилось бы? Или, это было трагической случайностью? Почему? Молчаливый крик, полный слез и раскаяния, сотрясал Эмилию. Именно в тот злополучный момент, в 13 лет, она вспомнила всю ту жизнь, что была у нее до, всю ту жизнь, которую слишком наивная прикончила так бездарно и память о которой сейчас возрождалась. После того, что произошло, сила от чего-то расщедрилась на новую жизнь. Просто так ли? Не может быть. Сила не терпит пустоты, она не делает ничего просто так. Так учили в ордене, так учил дядя. И она это знала. Это был шанс. Шанс на искупление, на спасение, на то, чтобы заслужить прощение, отмыться хоть как-то. Впрочем, из своих снов она вынесла и очень важные уроки. Никогда нельзя думать, что мир изменится только с помощью дипломатии и красивых слов, и никогда не следует считать, что твои союзники будут настолько же идеалистичны, как ты сама. Эмилия не питала иллюзий относительно большинства лидеров-сепаратистов. К Каждый из коалиции промышленников преследовал собственные цели в потихоньку готовящейся войне. Точно так же, как и Дарт Сидиус, все же ставший новым учителем дяди. Вот только в этот раз дядя уже не доверял ему настолько слепо, держа световой шата за спиной и постепенно, шаг за шагом, готовя собственный удар. И Эмилия смела надеяться, что в столкновении интересов разных воюющих сторон граф Дуку и его маленькая племянница сумеют выжить и изменить эту галактику к лучшему. Шипение вновь открывшихся дверей заставило Эмилию повернуться навстречу пришедшему. Минуту спустя после того, как на капитанский мостик взошел глава конфедерации, двери снова открылись, пропуская высокую, более 2 метров ростом, закутанную в пустынного цвета плащ фигуру. Под светлых оттенков одеждами практически не было видно ни брони, ни оружия, ни красно-коричневого цвета кожи, что было свойственно каждому уроженцу суровой планеты Кали. Во всем облике вошедшего ярко выделялись на фоне костяной маски лишь глаза, жесткие и хищные, цвета расплавленного золота, со страшноватыми вертикальными зрачками. Генерал Маркус Дуку обозначил приветственный поклон прославленному калишскому военачальнику, тому, кто провел свой народ через огонь и смерть, что сопровождали их освободительную войну против захватчиков, не гнушавшихся работорговлей и поеданием других разумных, да еще и имевших такое влияние в Сенате, что на их художество смотрели сквозь пальцы. С возвращением! Поздравляю с победой! Благодарю! Граф, адмирал, миледи, Гривус, или, как он больше предпочитал себя не называть, Кимаэн Джайшилал, скупо поприветствовал присутствующих, задержавшись взглядом на девушке. Злой взгляд золотых глаз на долю мгновения потеплел. Уголки губ джедая слегка дрогнули, возвращая улыбку старому знакомому. В конце концов, именно Кали в свое время помогла Эмилии вновь почувствовать себя чистой. В то время дядя, не упускавший возможности привлечь на свою сторону новых союзников, отрастивших зубы на республику, отправился на родную планету Гривуса и взял девушку с собой. Учиться и практиковаться. На планету, которую Орден и Сенат после наконец закончившейся Хакской войны приговорил к изнурительным репарациям, лишь за то, что в своей борьбе за освобождение они превысили допустимую республикой черту. А да, джедай все помнила, и то, что сотворил Орден, который позиционировал себя как защитников справедливости и хранителей мира, и то, как это переживали их противники. Планета, разоренная войной, болезнями, неподъемными репарациями. Планета, весьма отстающая по уровню цивилизации от многих, свою войну с инопланетными работорговцами они в основном вели и выиграли копьями и мечами. Но что поразило Эмилию в ней, в глазах многих из ее жителей по-прежнему горел огонь, яростный, как огонь девушки, что была с Лилушем, Алого Лотоса. Несмотря на все лишения, калишские кланы были несгибаемы, горды и умирать не собирались. И поначалу еще одного политика, жаждавшего разыграть очередную карту, приняли, несмотря на все заверения в добрых намерениях, очень настороженно. Особенно учитывая тот факт, что оба этих политика являлись бывшими джедаями. Эмилия хорошо запомнила глаза калишского лидера, не особо верившего в обещания графа и его племянницы, присоединение к конфедерации и служба ее главе в обмен на помощь и возможность отомстить. Похожие глаза, полные такой решимости и отчаянной воли, полные боли потери и ответственности на плечах, она уже видела, и они ее и погубили. Дуку остро помнила момент, когда она увидела жителей Кали и то, что творилось на планете. Бывшая Юфи даже не скрывала от себя. Она была шокирована. Изнеженная сытой жизнью, в достатке и тепле, в этой жизни и в предыдущей, что ты знала о страдании, девочка? Что знала о том, что чувствует мать, которая не может накормить детей, так как ей просто нечем? Что знала об отчаянии, о настоящих проблемах? Тогда, когда увидела такую жизнь, Эмилия почувствовала, словно ей отвесили пощечину, словно на ее спину еще раз опустился кнут, лежавший в руке Лилуша. Он-то настоящую жизнь знал, наверняка, и, быть может, именно потому, не особо верил ни в то, что Британская империя может измениться, ни в то, что специальная административная зона сработает, не в красивые слова, что Юфимия Британская говорила на публику, точно так же, как Гривус уже не верил в джедаям или республике. Он их ненавидел, лютой, бешеной, искренне чистой ненавистью. Тогда глубоко вдохнув, давя эмоции, Девушка остервенело принялась за работу, и многое начало меняться, когда Сирина действительно начала оказывать помощь, во многом работу с населением граф доверил своей племяннице. Когда были развернуты кухни, завезены семена, города начали отстраивать, а в больницы и полевые госпитали поступили лекарства. Привозили все, еду, семена, медикаменты, одежду, даже технологии. Калишцев во многом едва ли не заново обучали многим вещам, доступным остальной галактике. Эмилия старалась контролировать все, и в эту работу, в это задание, что выделил ей дядя, вцепилась так, как волк вцепляется зубами в глотку напавшего на него зверя. Не разожмешь руками, не заставишь выпустить. Наградой стало то, что голод стал уходить, что нуждающиеся знали всегда, куда прийти, чтобы получить еду. И был выращен урожай, который не достался стервятникам, требовавшим платы, тут уже постарался дядя. И на месте разрушенных городов вновь поднялись школы и больницы, заводы и мастерские, лавки и храмы. Даже начала летать первая техника на репульсорах. И несмотря на то, что Дуку понимала, все это делается не просто так. Несмотря на то, что дядя, сочетая благородные идеалы с изрядной долей прагматизма, явно рассчитывал получить целый народ воинов, неприхотливых, бесстрашных и искренне ненавидящих республику, и благодарных графу Сирина, конечно же. Несмотря на все это, тот момент, когда Кимаэн Джайшилал, герой своего народа, суровый, прямой и не доверявший политикам, терявший на поля боя и во время голода своих людей, коротко поблагодарил ее и даже сжал ладонь своей, этот момент девушка хранила в памяти, как тот, на острове, только этот был наполнен совсем иными эмоциями, осознанием того, что она сделала что-то правильно, что, несмотря на грядущую войну, у жителей Кали будет будущее, а их лидер не превратится в то жуткое, внушающее неприязнь железное пугало, умеющее лишь убивать, каким Гривус представал в третьей картине. Итак, после прибытия последнего ожидаемого гостя глава конфедерации чуть повернул голову кологлазый, после чего вновь бросил короткий взгляд на племянницу. Начнем. Плавное, величавое движение рукой, и голопроекторы начали свою работу, представляя взором собравшихся галактическую карту. Несмотря на определенные проблемы, возникшие на Мандалоре, ситуацию я бы назвал скорее взаимовыгодной, чем нет. Герцогиня Сатин мертва. Весла, со своей непредсказуемостью и излишним экстремизмом, тоже, Маркус Дуку обошел стол по кругу. И в такт его словам Мандаларский сектор, а за ним и территории Альянса нейтральных систем подсветились фиалым. Тренч в задумчивости погладил одну из своих хелицер, точно заправский военный из числа людей пригладил бы пышные усы. В худшем случае наши поборники нейтралитета просто развалятся на части после смерти своего лидера, Харч щелкнул жвалами. Сомневаюсь, что они найдут общий язык с Фитом. Или, по крайней мере, улаживание ситуации затянется достаточно надолго, до тех пор, пока это уже не будет иметь никакого значения. А в лучшем, если Джанга сможет взять Альянс под свой контроль, хотя я бы не слишком рассчитывала на это, подхватила мысль адмирала главнокомандующей армией Конфедерации, скрестив руки на груди. Синие губы Чисса слегка улыбались. То мы получим могущественного союзника, что еще больше усилит наши позиции после Блица. Я бы больше рассчитывала на первый вариант. Сильный Мандалор, что подомнет под себя все нейтральные системы, нам тоже был бы не слишком полезен, покачала головой Эмилия. Граф одобрительно кивнул племяннице. Если бы Мандалор под началом Джанга Фетта усилился бы слишком сильно, отнюдь не факт, что он по-прежнему считал бы конфедерацию союзником. А война на два фронта с подобным противником никому была не нужна. А тем временем, благодаря усилиям Гривуса, столь нужный нам Крестовсис оказался взят в кратчайшие сроки, на карте галактики яркой сверхновой вспыхнула одна точка, подсвечивая планету. Местное сопротивление подавлено, а отреагировать республика уже не успеет. Джедай слышала о той битве. Калишцы, возглавляемые Джайшилалом, легко подавили сопротивление жителей Крестовсиса, не согласных с властью конфедерации. Впрочем, учитывая многолетний опыт партизанской войны с Ямрией, это было неудивительно. Все закончилось быстро, тихо, и практически без потерь для мирных жителей планеты, что открывает для нас возможность приступить к следующей части нашего плана. На лице графа не дрогнул ни один мускул. Правитель Сирина по-прежнему носил маску спокойной невозмутимости. Лишь глаза, темно-карие, на миг вспыхнули расплавленным золотом, в предвкушении того, что будет. Эмилия знала, что последует за этим. Одна из немногих, посвященная практически во все, что происходило между главой конфедерации и его учителем, Сидиусом. И одна из еще более малого числа людей, кто знал, кому сепаратисты служат на самом деле, не Сидиусу. Пальцы девушки чуть сжались за спиной. Страх, опасение, видение того, что происходило вместе ситхов снова запустил под кожу ледяные когти. Однако вместе со страхом она чувствовала и надежду. Как и те внушающие трепет ситхи из покрытых мраком легенд, Дарт Сидиус мало кому доверял. Обладая здоровой паранойей и во многом полагаясь на силу, явно предчувствуя, что Маркус Дуку, как и любой другой ученик ситха, рано или поздно попробует броню своего учителя на прочность, не доверял он и графу. И все же, не в силах разорваться и контролировать все сам, полагался на него, доверив создать и возглавить конфедерацию, что должна была сыграть ключевую роль в спектакле под названием «Война клонов», но доверив столь мощную силу в руки того, кого потом собираешься пустить в расход, не стоит удивляться, что он обернет ее против тебя. Адмирал, карие глаза с золотистыми искрами повернулись к Тринчу. Ваши флоты ударят со стороны Муниленста и Хайдианского пути. Ваша цель — Квад. Эмилия улыбнулась краями губ, наблюдая, как, несмотря на всю маску идеально воспитанного аристократа, в дяде вспыхивает азарт. В шахматной партии Сидиуса предполагалась долгая и затяжная война, которая позволит республике перестроить экономику, централизовать власть и нарастить военные силы. Но кто сказал, что конфедерация, как и задумывалось, будет ждать и распылять собственные, вместо того, чтобы устроить блицкриг? Еще два наших ударных кулака займут Ротану и возьмут в блокаду Камина. После того, как мы закончим, сомневаюсь, что клонеры станут сопротивляться. Седые брови бывшего магистра джедаев слегка нахмурились, словно их обладатель что-то обдумывал. О том, что произойдет совсем скоро, пока не было известно никому. Даже совету сепаратистов, правительству конфедерации, об изменении военной тактики глава совета и главнокомандующий доложат чуть позже, когда уже поздно будет что-то менять. Чем меньше разумных знало о готовящихся приказах, не ожидая вместо ранее оговоренных планов на начало кампании смертоносного блицкрига, тем больше было шансов, что он станет удачным. В конце концов, несмотря на то, что у Сидиуса наверняка были шпионы в стане Дуку, даже они среагируют слишком поздно, учитывая, какие силы будут наступать на столицу республики. 10 лет готовились, разве что банковский клан вызывал у дяди определенные вопросы. По словам наставника, Мууны были связаны с учителем Дарта Сидиуса куда сильнее, чем с сепаратистами. И именно поэтому граф приложил немало усилий, чтобы флоты Муунов с их фрегатами «Щедрость» были максимально распылены среди других, не имея возможности нанести сконцентрированный удар. В то время, как наши главные силы пойдут на галактический север по Карелианской трассе, пальцы дяди простерлись над галактической картой, на Корускант. Сейчас наших сил более чем хватит, чтобы сломить оборону центральных миров и обезглавить республику, до того, как она успеет встать на военные рельсы. Наконец-то, послышалось тихое рычание. Когтистые пальцы хана ханов, объединившего калишские кланы, слегка сжались, будто Гривус уже сжимал руку на горле сенатора от хаков. Кимаин был одним из немногих, кто знал о готовящемся блицкриге. После восстановления родной планеты от последствий войны и репараций в преданности Калишца сомневаться не приходилось, в отличие от, к примеру, вице-короля Торговой Федерации. Девушка слегка выдохнула, на мгновение расслабив пальцы и стараясь дышать глубже, ровнее, так, как учили джедаи. Волнение, подавляемое ранее, вновь подступило к горлу. Если все сложится так, как надо, то, как минимум, республика будет обезглавлена и рассечена на несколько частей, лишена своего центра, и дальше будет значительно проще. Как максимум, война будет выиграна одним единственным ударом, и в галактике многое поменяется. С окончанием войны их всех ждет долгая и кропотливая работа. В конце концов, революция лишь начинает изменение мира, разрушает его, а новый строит им. Вот только червячок сомнения гложет. Хотела бы Дуку верить, что все пройдет как надо, что план, который дядя так давно взращивал, ждет успех. Хотела бы она быть уверена в этом, так же, как была уверена всего неделю назад, обсуждая это с графом. Вот только одна единственная встреча на Мандалоре сумела вселить в девушку не только неуверенность, но и страх. Эмилия выросла над Юфимией, заматерела. Прошла обучение у одного из лучших политиков галактики. И все же, когда вновь встретилась с обладателем аметистовых глаз, испугалась, когда увидела Луригаса, Лилуша, Лилуша Лампиружа, Лилуша Вибритания. Ей стало страшно, хоть девушка и держала себя в руках, делая свою работу. Не узнать Лилуша было невозможно, он и скрыться не старался, напротив, словно подчеркивал все свои старые привязанности и неприязни. Черные рыцари, клон Гилфорд, видел бы это преданный рыцарь Корнелии, дьявол из ее кошмаров, нежный и близкий брат из снов, чего ждать от него теперь, к чему быть готовой, друг или враг, будущий союзник им с дядей или противник, и немаловажно, хотел ли он сделать с ней то, что сделал. Этот вопрос проник в мысли, когда Эмилия слушала брата. Он был таким, как раньше, но все же изменился. С ним тоже что-то произошло, сама сила подсказывала. Тоже искупает грехи. Пытается сделать то, чего не смог. Что он здесь делает? Тогда Эмилия чуть дернулась, прикрывая глаза, вслушиваясь в свист кнута, что упал на ее спину от его рук, а затем резко выдохнула, стараясь не выпадать из колеи, ибо обстановка на Мандалоре не способствовала долгим размышлениям. Лишь оставшись наедине с собой, она смогла расплакаться, смогла думать, смогла преодолеть удушье, что сжимало ей горло с самой встречи, с самого момента осознания. Стоя над раковиной в ванной и смотря на отраженное лицо, она ощупывала его. Лилуш, ведь одному из них снова придется встать на пути другого. Или этого можно было избежать? Что же? Эмилия написала письмо, он должен знать. В этом письме смешалось многое. Страх того, что полководец, с горсткой людей, противостоявшей целой империи, будет сражаться против них, желание уберечь дядю и все то, что они вместе строили. Нежелание вновь быть по разные стороны баррикад с братом. Простое желание поделиться своей маленькой тайной хоть с кем-то. Простая честность, одним словом, целый клубок противоречивых эмоций и мотивов. А вот цель, одна и простая. Попытка, если не перетащить Зеро на ту сторону, где он должен был быть с самого начала, то хотя бы убедить его не мешать тем, кто пытается изменить галактику к лучшему. А сейчас, их ждал Корускант. Когда тебя обыгрывают, находя брешь в построенной тобой тактике, ловким маневром, хитрым ходом или принципиально новым оружием выбивая почву из-под ног, это всегда неприятно. Лу узнал это не понаслышке. Сказывались и многочисленные бои с Ланселотом, боевой машиной нового поколения, управляемой некогда дорогим человеком, и финты Шнайзеля, старшего брата, единственного, что был равным Зеро-полководцем на поля боя. Впрочем, противники бывшего принца сталкивались с этим ощущением куда чаще. Однако, когда иная, куда более могущественная сила, словно забавляясь, играючи сметает все фигуры с шахматной доски и от души прикладывает часть игроков доской по голове, это вызывает эмоции уже совершенно иного порядка и содержания. Тонкие пальцы сжались так, что кожа черных перчаток слегка заскрипела, в то время как глаза неотрывно следили за происходящим на голограммах. А перед мысленным взглядом вновь, как и последние несколько дней, стояли лица двух девушек, зеленоглазые и сиреневоглазые. Образы то и дело плавно перетекали один в другой, пока не слились окончательно. Эмилия Дуку. Юфимия Либритания. Юфи. Одна из немногих людей, кто от всего сердца горевал, когда Лилуша с его маленькой ослепшей сестрой отправили в изгнание. Одна из тех, что заставили почти не знавшего поражения Зеро, отступить, отказаться от части его планов, и единственная, кто по-настоящему превзошла его морально, заставив принять свою точку зрения. Человек, что поклялся беречь тайну, кто скрывается за черной маской, и, несмотря ни на что, унесший ее с собой в могилу. В могилу, в которую бывший принц ее направил собственными руками, после того, как сила короля вышла из-под контроля, а он одной неосторожной фразой превратил хрупкого ангела в жаждущую крови всех, кто называл себя японцами, фурию. А учитывая, что эта фурия была имеющей власть принцессы империи. За один час в землю легло холодными трупами более полусотни тысяч человек. Зеро на мгновение прикрыл глаза, вспоминая, как керамический пистолет легко отдал в руку, а девушка упала с немым вопросом. Лилуш. Почему? Тогда он был в шоке от происходящего. Он стремился прекратить бойню и хоть как-то обернуть ее во благо. И боль от потери пронзила лишь потом. Тогда же Лилуш смог даже сказать ей на прощание, что он испытывал по отношению к сводной сестре. Признаться, в том числе, самому себе.